Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его, и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души. И я, слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или вернее бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. «Не желая никому быть в тягость», — у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной из-за отсутствия лакеев. А что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями. О Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной «Дон Кихота», журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», «Робинзона». Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умираю, вспомню.